Как он все это проворачивает, никто толком не знал. Известно было только, что две шлюхи из заведения «Летучая мышь», расположенного по пути в город, каким-то боком к его делишкам причастны. И вроде бы даже какой-то человек из СС, но вот об этом уж определенно никто ничего не знал. А сам Лебенталь, ясное дело, помалкивал. Торговал он всем на свете. Через него можно было достать сигаретные бычки и морковку, иногда даже картошку, объедки с кухни, кость, а иной раз и кусок хлеба. Он никого не обманывал, только обеспечивал товарообмен. Похоже, мысль, что можно торговать только для своей выгоды, просто не приходила ему в голову. Сам процесс торговли, а вовсе не товары, вот что поддерживало в нем жизнь. 509-й прополз в дверь. Высокое полуденное солнце у него за спиной просвечивало сквозь его уши. На миг они замерцали двумя желтоватыми восковыми пятнами вокруг его темной головы. «Они бомбили город», — пропыхтел он. Никто ему не ответил. После яркого солнца на улице, тут, в бараке, казалось темно. 509-й никого не мог разглядеть. Он закрыл глаза и открыл их снова. «Они бомбили город», — повторил он. «Вы что, не слышали?» И на сей раз никто не отозвался. Теперь, наконец, 509-й различил возле двери Агасфера. Тот сидел на полу и гладил овчарку. Овчарка рычала. Ему было страшно. Волосы с свалявшимися прядями закрывали ему почти половину испещренного шрамами лица, а между прядями посверкивали испуганные бегающие глазки. «Гроза!» — приговаривал Агасфер. «Это просто гроза. Спокойно, волк, спокойно». 509-й пополз дальше, вглубь барак. Он не мог понять, почему остальные так равнодушны. «Бергер где?» — спросил он. «В крематории». Он сложил на пол пальто и пиджак. «Вы что, выходить не собираетесь?» Он посмотрел на Вестхофа и Бухера. Те ничего не ответили. «Ты же знаешь, что запрещено», — пробубнил, наконец, Агасфер. «Пока отбоя не дадут». «Так тревога кончилась?» «Нет еще». «Да кончилось же! Самолеты улетели! Они бомбили город!» «Сколько можно об одном и том же?» — пробурчал кто-то в темноте. Агасфер поднял глаза. «А если они в отместку за это десяток-другой, а то и сотню из нас расстреляют?» «Расстреляют?» — захихикал Вестхов. «С каких это пор тут стали расстреливать?» Овчарка залаяла. Агасфер схватил ее за холку. В Голландии они после каждого воздушного налета расстреливали обычно 10-20 политических, чтобы у нас не возникало опасных иллюзий, как они объясняли. «У нас тут не Голландия, это точно. Так и я говорю, в Голландии там расстреливали». «Расстреливали», — Вестхов презрительно фыркнул. «Может, ты солдат? Что у тебя такие запросы? Тут или вешают, или забивают насмерть. Одно из двух. Ну, а вдруг? Для разнообразия». «Да заткнетесь вы, наконец, или нет?» — заорал из темноты все тот же ворчливый голос. 509-й присел рядом с Бухером и закрыл глаза. И тут же снова увидел дым над горящим городом, ощутил глухую детонацию бомбовых разрывов. «Как думаете, пожрать нам сегодня дадут?» — спросил Агасфер. «Черт бы тебя побрал!» — отозвался голос из темноты. «Может, тебе еще чего надо, а? Сперва, понимаешь, хочет, чтобы его расстреляли, потом, чтобы накормили. Еврей не может без надежды». «Надежды!» Вестхов снова подхихикнул. «А то как же?» — спокойно ответил Агасфер. 509-й раскрыл глаза. «Наверное, сегодня вечером жратвы не будет», — заметил он. «В наказание за бомбежку».